Глава 30. Райли подъехала к садам Магнолий и остановилась у небольшого белого строения у ворот. Путь преграждал бело-зеленый шлагбаум, а охранник в униформе с блокнотом в руках вышел из здания и подошел к водительскому сиденью машины. Райли открыла окно. «Имя?» — бесцветно спросил охранник. Райли не знала, по каким правилам осуществляется пропуск в клуб, однако Ньюбра сказал, что известит его работников о том, что она приедет. «Райли Пейдж», — сказала она, и, запинаясь, прибавила. Я гость сенатора Ньюбро». Охранник посмотрел список, затем кивнул. «Проезжайте», — сказал он. Шлагбаум поднялся, и Райли проехала внутрь. Въездная аллея петляла по саду, в честь которого был назван клуб, невероятно роскошного, яркого и благоухающего в это время года. Наконец она подъехала к кирпичному зданию с белыми колоннами. В отличие от колонн у похоронного зала, где она недавно была, эти были действительно потрясающими. Райли показалось, что она попала на плантацию южан XIX века. К ее машине подбежал парковщик, дал ей карточку и забрал ключи. Он увез ее машину. Райли осталась стоять одна перед великолепным входом, чувствуя себя не в своей тарелке. Точно так же, как и в доме сенатора. Она гадала, пустят ли ее вообще внутрь, в ее обычных удобных джинсах. В этом месте наверняка есть дресс-код. Хорошо еще ее мешковатая куртка скрывает плечевую кобуру. Ей навстречу вышел портье в униформе. «Как вас зовут, мадам?» — спросил он. «Райли Пейдж», — сказала она, вдруг испугавшись, что он сейчас спросит какой-нибудь пароль. Но портье лишь заглянул в свой список. «Вам сюда, мадам», — сказал он. Он проводил ее внутрь по длинному коридору и провел в уединенную обеденную залу. Она не имела представления, должна ли она дать портье чаевые. Она даже не знала, сколько он получает. Может ли он зарабатывать больше, чем она, будучи агентом ФБР? Она подумала, что попытка дать ему на чай может выглядеть еще более неловко, чем ее отсутствие. И решила не рисковать. «Благодарю вас», — сказала она мужчине. Он кивнул, не показав своего разочарования, и ушел тем же путем, каким они пришли. Комната была маленькая, но это была самая роскошная обеденная зала, в какую она когда-либо попадала. В ней не было окон. Единственная картина, висящая в комнате, изображала те же сады, через которые она проезжала по пути сюда. Это был оригинал, выполненный маслом. Стол был сервирован серебром, фарфором и хрусталем и покрыт льняной скатертью. Она выбрала обитый бархатом стул, который смотрел на дверь, и села. Она хотела увидеть сенатора Ньюбро, когда тот придет. «Если придет», — подумала она. У нее не было веских причин для таких мыслей. Однако вся ситуация казалась нереальной, так что она не знала, чего ожидать. Вошел официант в белом костюме и поставил на стол поднос с разными видами сыра и хлеба. «Не желаете что-нибудь выпить, мадам?» — вежливо спросил он. «Просто воды, пожалуйста», — сказала Райли. Официант вышел и через несколько секунд вернулся с хрустальным графином воды и двумя такими же стаканами. Он налил ей воды и оставил графин и второй стакан на столе. Райли сделала глоток. Ей пришлось признать себе, что ей нравится ощущать в руке изысканный стакан. Всего через пару минут вошел сенатор с таким же холодным и суровым видом, как и раньше. Он закрыл за собой дверь и сел на противоположном конце стола. «Я рад, что вы пришли, агент Пейдж», — сказал он. «Я вам кое-что принес». Без лишних церемоний Ньюбро положил на стол толстый ежедневник в кожаном переплете. Райли опасливо посмотрела на него. Она вспомнила список врагов, который ей дал Ньюбро в их первую встречу. Будет ли это что-то в той же степени сомнительное? «Что это?» — спросила она. «Дневник моей дочери», — сказал Ньюбро. «Я нашел его в ее доме, после того, как ее... обнаружили. Я взял его, потому что не хотел, чтобы кто-то его видел. Прошу заметить, что я сам не знаю, что в нем. Я никогда не открывал его. Но я абсолютно уверен, что в нем есть вещи, который я не хотел бы придавать гласности. Райли не знала, что сказать. Она не понимала, почему он хочет дать его ей. Она видела, что Ньюбра тщательно взвешивает все, что собирается сказать. Она была уверена, что он что-то скрывает с самой первой встречи, и задрожала от предчувствия, что он сейчас расскажет это. Наконец он произнес: «У моей дочери были проблемы с наркотиками на протяжении последних лет ее жизни. Кокаин, героин, экстази. Она принимала все сильнодействующие наркотики. Это муж подсадил ее. Это была одна из причин, почему их брак развалился. Мы с ее матерью надеялись, что она начала поправляться, когда ее вдруг убили». Ньюбро помедлил, глядя на дневник. «Поначалу я думал, что ее смерть каким-то образом связана со всем этим», — сказал он. «Наркоманы и дилеры в ее кругах. Неприятная шайка. Я не хотел кому-то об этом рассказывать. Вы поймете, я знаю». Райли вовсе не была уверена, что поняла. Однако она точно была удивлена. «Наркотики никак не связаны с убийством вашей дочери», — сказала она. «Теперь я это понимаю», — сказал Ньюбро. «Нашли мертвой еще одну женщину, верно? Сомнений нет, будут еще жертвы. Похоже, что я ошибался, думая, что это как-то связано со мной или моей семьей». Райли была поражена. Часто ли этот невероятно эгоистичный человек признает, что он в чем-то ошибался? Он погладил дневник рукой. «Возьмите, это может как-то помочь вам в расследовании дела». «Теперь это не мое дело, сенатор», — сказала Райли, больше не сдерживая горечь. «Я думаю, что вы знаете, что меня уволили из бюро». «Эх, да», — сказал Ньюбро, задумчиво наклонив голову. «Боюсь, это моя ошибка. Что ж, нет ничего такого, чего я не смог бы исправить. Вас восстановят в должности. Дайте мне немного времени, а пока, я надеюсь, вы сможете заняться дневником». Райли была потрясена его поступком. Она глубоко вздохнула. «Сенатор, думаю, что я должна принести вам извинения. Я вела себя не лучшим образом в нашу последнюю встречу. Я только что пришла с похорон подруги и была подавлена. Я позволила себе сказать то, чего не следовало». Ньюбро кивнул, молча принимая ее извинения. Было очевидно, что он не собирается приносить извинения ей, хотя она понимала, что заслуживает их. Что ж, следует удовлетвориться его признанием собственных ошибок. По крайней мере, он попытался загладить свою вину, а это значило больше, чем извинения. Райли взяла дневник, не открыв его. «Есть еще одна вещь, которую мне бы хотелось узнать, сенатор», — сказала она. «Почему вы даете это мне, а не агенту Волдеру?» Губы Ньюбро сложились в некое подобие улыбки. «Потому что я кое-что про вас знаю, агент Пейдж», — сказал он. «Вас не назовешь ничьей шестеркой!» Райли ничего не ответила. Это неожиданное проявление уважения от человека, который, как ей казалось, занят только собой, поразило ее до глубины души. «А теперь вы, вероятно, хотели бы перекусить», — сказал сенатор. Райли обдумала это. Как она ни была благодарна Ньюбро за изменение его намерений, все же она была далека от ощущения комфорта рядом с ним. Он оставался холодным, раздраженным, неприятным человеком. Кроме того, она должна работать. «Если вы не возражаете, я бы хотела пойти», — сказала она. Показав на дневник, она добавила: «Мне нужно начать работать с этим прямо сейчас. Нельзя терять времени. А, да, я обещаю, что общественность не узнает ни слова отсюда». «Я это ценю», — сказал Ньюбро. Он вежливо встал со стула, когда Райли выходила из комнаты. Она покинула здание и дала свою квитанцию парковщику. В ожидании того, как он подгонит ее машину, она открыла дневник. Пролистывая страницы, она сразу же увидела, что Реба Фрай совсем мало писала о своем нелегальном увлечении наркотиками. Первое впечатление о Ребе у нее было как об эгоцентричной женщине, которая чрезмерно зациклена на мелочных обидах и неприязнях. Однако разве не в этом смысл дневников? В них каждый имеет право быть эгоцентричным. Кроме того, думал Райли, даже если Реба и была такой же самовлюбленной, как и ее отец, она, конечно же, не заслуживала такой ужасной судьбы. У Райли по коже пробежал холодок, когда она вспомнила фотографии трупа женщины. Она продолжала листать дневник. Ее машина остановилась на гравийном подъезде, однако она не обращала на парковщика внимания, увлекшись чтением. Она стояла и с трясущимися руками читала всю историю с начала до конца, отчаянно желая найти любое упоминание об убийце или хоть что-нибудь, что могло навести на след. Когда же ничего не нашла, ее поглотило отчаяние. Она начала опускать тяжелую книгу, чувствуя себя раздавленной. Еще одного тупика она не переживет. Когда она уже опустила книгу, из нее начал выскальзывать маленький клочок бумаги, спрятанный между страницами. Она поймала его и с любопытством изучила. Когда она прочитала, что на нем написано, у нее чуть сердце в груди не остановилось. В полном шоке она выронила дневник. У нее в руках был чек из кукольного магазина. Глава 31. Вот оно. После всех тупиковых зацепок Райли с трудом верила, что держит в руках что-то стоящее. В верхней части, написанной от руки квитанции, стояло название и адрес магазина. Мода от Мадлен. Шелисфорд, Вирджиния. Райли была в недоумении. Судя по названию, не похоже на магазин кукол или игрушек. На сотовом телефоне она нашла сайт моды от Мадлен. Странно, но это был магазин женской одежды. Но когда она поискала повнимательней, то обнаружила, что они продают также и коллекционных кукол. Посмотреть их можно было только по предварительной договоренности. Спина Райли покрылась холодным потом. «Это должно быть то место», — подумала она. Она подняла дневник и стала дрожащими руками перелистывать страницы в поисках записи с той же датой, что и на чеке. Там было написано: «Только что купила прекрасную маленькую куклу для Дебби. До дня рождения еще больше месяца, но для нее всегда так трудно что-то выбрать». Вот так просто, черным по белому. Реба Фрай купила куклу для своей дочери в магазине в Шелисфорде. Райли была уверена, что и остальные жертвы покупали кукол в том же магазине, и что именно там убийца впервые их заметил. Райли открыла на телефоне карту и увидела, что Шелисфорд всего в часе езды. Она должна добраться туда как можно скорее. Если она все правильно понимает, убийца уже наметил себе следующую жертву. Но ей нужно узнать кое-что на стадии подготовки и сделать болезненный звонок, который она и так уже слишком долго откладывала. Она, наконец, взяла свои ключи у изумленного парковщика и тронулась с места, заскрипев шинами по ухоженному подъезду клуба. Проезжая мимо ворот, она ткнула в номер Билла на своем мобильном, гадая, возьмет ли он вообще трубку. Она не будет его винить, если он больше никогда не захочет с ней разговаривать. К ее облегчению она услышала голос Билла в трубке. «Привет!» — сказал он. У Райли подпрыгнуло сердце в груди. Она не знала, с облегчением или страхом слышит его голос. «Билл, это Райли!» — сказала она. «Я знаю, кто это!» — ответил Билл. Повисло молчание. «Да, будет нелегко, но она и не заслуживает легкого пути». «Билл, я не знаю, с чего начать!» — сказала она. У нее от эмоций сжалось горло, ей трудно было говорить. «Мне очень, очень жаль! Это просто... ну, все было настолько плохо. Я была не в том состоянии и...» «И ты была пьяна!» — перебил ее Билл. Райли горько вздохнула. «Да, я была пьяна!» — призналась она. «Я прошу прощения. Я надеюсь, что ты сможешь меня простить. Мне очень жаль!» Снова повисло молчание. «Ладно!» — сказал наконец Билл. У Райли упало сердце. Она знала Билла лучше, чем кто-либо другой в мире. И за этим произнесенным без эмоций словом она видела целую вселенную смыслов. Он не простил ее и не принял ее извинений, по крайней мере пока. Он лишь констатировал факт, что она извинилась. Так или иначе, сейчас не время это выяснять. Сейчас есть гораздо более важные вещи, о которых нужно позаботиться. «Билл, я напала на след», — сказала она. «Что?» — сказал он изумленным голосом. «Я нашла тот магазин!» Тон Билла сменился на обеспокоенный. «Райли, ты в своем уме? Что ты делаешь? Все еще ведешь расследование? Болдер уволил тебя ради всего святого!» С каких это пор я ждала разрешений? Так или иначе, похоже, что меня скоро восстановят. Билл недоверчиво хмыкнул. Кто это сказал? Ньюбро. О чем ты говоришь? Спросил Билл еще более встревоженно. Ведь ты не ездила к нему снова. У Райли запутались мысли. Она столько всего должна была объяснить. Придется начать сначала. Нет, и он вел себя на этот раз совсем по-другому, сказала она. Это было странно. Я пока не совсем все понимаю. Однако дело в том, что Ньюбро дал мне информацию. Билл, Реба Фрай купила куклу в магазине Шелесфорда. У меня есть доказательства и название магазина. Это сумасшествие, сказал Билл. Наши агенты прочесывают местность. Они были в каждом городе. Я не думаю, что они вообще нашли в Шелесфорде магазин с куклами. Райли все труднее было сдержать собственное возбуждение. Потому что это не кукольный магазин, сказала она. Это магазин одежды, в котором продаются куклы. Но увидеть их ты можешь только по записи. Он называется «Мода от Мадлен». Ты сейчас в УПА? Да, но... Тогда пусть кто-нибудь проверит это место. Узнай все, что сможешь. А тех, кто там работает. Я уже еду туда. Билл лихорадочно закричал. Райли, не делай этого. У тебя нет разрешения. У тебя нет даже значка. И что, если ты найдешь этого типа? Он опасен. И Волдер забрал твое оружие. «У меня есть личное», — сказал Райли. «Но ты не сможешь никого арестовать!» С решительным рычанием Райли произнесла. «Я сделаю то, что должна. Под угрозой может быть еще одна жизнь». «Мне это не нравится», — сказал Билл. «На этот раз более покорно». Райли положила трубку и нажала на газ. Билл сидел в офисе и тупо смотрел на телефон. Он осознал, что у него дрожат руки. Почему? Злость это или грусть? Или это страх за Райли из-за того, что она встревает в какую-то авантюру? Ее пьяный звонок 2 дня назад оставил его в смущенном и подавленном состоянии. Всем известен стереотип, что партнеры по службе в правоохранительных органах часто чувствуют себя ближе друг к другу, чем к собственным супругам. И Билл знал, что это правда. Он уже давно чувствовал, что Райли ему ближе, чем кто бы то ни было на свете. Но в их работе нет места романтике. Сложности и сомнения на работе могут привести к ужасным результатам. Он всегда старался, чтобы их отношения оставались сугубо профессиональными и верил, что Райли делает то же самое. Но теперь она разрушила его веру. Что ж, она, по всей видимости, поняла свою ошибку. Но что она имела в виду, когда говорила, что ее восстановят, что они снова будут вместе работать? Он теперь не был уверен, что хочет этого. Было ли их продуктивное и комфортное профессиональное взаимопонимание разрушено безвозвратно? Однако сейчас не время думать обо всем этом. Райли попросила его проверить сотрудников магазина. Он должен передать просьбу, однако не Карлу Волдеру. Билл достал телефон и позвонил на внутренний телефон специальному агенту, Бренту Мередиту. Мередит не был правильным звеном для передачи поручений, но Билл знал, что может рассчитывать на него в выполнении этой задачи. Он решил, что разговор будет коротким и эффективным. Он должен тут же ехать в Шелесфорд и надеялся лишь на то, что сможет добраться туда раньше, чем Райли Пейдж сделает что-то по-настоящему глупое. Например, позволит себя убить.